Лекция номер 8. Будем говорить про вкусы. Так уже больше аюрведой пахнет. Такой в вашем, в обычном понимании классической. Но опять мы будем не классические о них говорить. Поэтому... Ну, кто скажет, зачем мы едим? Кто знает? Чтобы жить. И поэтому мы, так как мы чувствуем, что жить не на что, мы обжираемся. Вот. Обжираемся так, что не можем даже встать со стола, чтобы жить. То есть проблема наступает. Живем, едим, чтобы жить, но жить не можем, так как объелись. Поэтому тут не сопоставление такое, непонятно. В чем же проблема? Кто знает? Так все-таки для чего же мы едим? Энергетику? Ну, энергетику можно получать просто из воздуха. Там много энергетики очень в воздухе. Есть люди, которые вообще не едят, знаете? Вот, они же питаются просто воздухом. Там энергии очень много, питательной для человека. Не видели? Это редко встречается, поэтому вы не видели. Вот. Очень редко встречается, но встречаются иногда. Или питаются очень мало. Некоторые запахами питаются, знаете? Просто нюхают. Да сколько нюхать надо, да, чтобы наесться? Но на самом деле мы должны сначала, для начала, понять одну простую вещь. Если вы ее поймете, и я заодно так напомню себе тоже, если я пойму, вместе мы поймем, то нам станет жить легче. Намного легче. Вещь заключается в том, что мы едим просто для того, чтобы восполнить запас своей психической силы. То есть, другими словами, мы едим для удовольствия. Понимаете? Тонкое тело, оно истощается в течение дня. И человек чувствует ведь не то, что он там, у него кости начинают уже греметь, от того, что у него... Для жизненной силы не остается ничего, да? Он не чувствует чрезмерной слабости, да? Он не чувствует, что он умирает уже от жажды там, или от того, что у него полностью истощилось тело. Представляете, такая упитанная женщина там, достаточно упитанная. И вдруг через 4 часа, вы сказали, для того, чтобы жить мы этим. Через 4 часа она вся уже обтянутая кожей садится, ест, и через буквально час-два она опять уже такая же полная. Такого же нет ничего, да? То есть запасов много, да? Вы согласитесь, запасов много у нас, да? Но почему-то мы всегда чувствуем голод. И хочется кушать очень сильно. В чем проблема? И хочется кушать не все подряд, а хочется чего-нибудь такого, да? Вот. И в этом заключается проблема, в том, что мы не понимаем этих вещей совершенно. Совершенно. Мы искренне считаем, что если у меня засосало в животе, это значит, у меня не хватает питательных веществ внутри, да? Мы так думаем, да? Но питательные вещества, если при такой концепции питательные вещества начинают распирать все больше и больше. Накапливаются в разных местах. Уже не помещается в старую одежду. Поэтому там создают специальные магазины. Элегантные магазины создают специальные. Там продают только такую одежду элегантную. Вот. И все элегантные люди, они уверены абсолютно, что они едят для того, чтобы жить. Да? Просто не хватает. Не хватает питательных веществ. Поэтому мы садимся, кушаем и чувствуем, вот в какой-то момент мы почувствовали. Раз, вот теперь хватает, да? То не хватало, хотя живот был такой достаточно надутый уже до этого. Вот, мы поели, и в какой-то момент мы почувствовали, все, хватает. Хватает. Хлеба больше не надо. А вот, допустим, там еще чего-то, картошечки бы еще съела. Вот столечко чуть-чуть, раз, и все, теперь картошечки хватает. Вот, сладенького, раз, немножко тоже. Вот раз, все, теперь сладенького хватает. Но если мы едим для того, чтобы жить, какая разница, можно просто хлеба наесться и все. В чем проблема? А? В чем проблема? Белков, жиров, углеводов. Неправильный баланс, да? Тогда, так как мы знаем точно, где правильный, да, баланс, мы берем и просто наедаемся тортом одним. Тортом, когда наедаемся, нам больше ничего не хочется, никакого баланса. Но когда нам с одним хлебом кормят, мы говорим, тут баланса не хватает. Надо еще вот тут добавить что-нибудь такое, чтобы баланс был. Там что-нибудь кисленького, сладенького, там остренького, солененького. Добавить будет баланс. Но здесь же ничего общего это не имеет с углеводами, белками, да? Иногда мы едим, чувствуем горьковато, да? Сладковато хочется подсластить там. Или там сладковато хочется посоленее, да? И еще что-то там, да? Так? Ничего общего здесь вообще не имеет с белками, углеводами. Вы же не едите там, допустим, едите, чувствуете. Лецитина не хватает. Лецитин. Где лецитин? Да? Нет уже такого, да? Лецитин у нас в голове не возникает. У нас в голове возникает какой-то вкус, да? Что-то здесь пересолили. Да, у нас возникает. Почему так происходит? Потому что у нас тонкое тело, оно действует в определенных направлениях. Действие его идет в определенных направлениях. И эти направления, они все определяются вкусами. То есть деятельность тонкого тела нашего, то есть нашей психики, если просто русским языком говорить, нашей психики, деятельность нашей психики, она идет в разных направлениях. И эти направления все связаны с каким-то вкусом. Понимаете? И человек, который находится в определенном психическом состоянии, что определяется его привычками, у него появляется в результате его привычек истощение определенной структуры тонкого тела. И эта структура, она восполняется в результате того, что человек чувствует: «мне захотелось кисленького». То есть ему выдается просто, ему не говорится, что ты там много там занимался тем, что ты обижался на всех там и так далее. Ему об этом не доносится информация, ему просто говорится внутри: «хочу кисленького». Все. Он ест кисленького, и он чувствует, стало хорошо, да? Хотя ничего общего здесь с нуклеиновыми кислотами не имеет, да? Просто кисленького поел, и стало хорошо. Все знают эту ситуацию, да? Стало хорошо, или сладенького, или солененького захотелось, да? Это связано с деятельностью чувств. Это ничего, это связано с деятельностью чувств, деятельностью ума. Но ничего общего или чуть-чуть общего это имеет с деятельностью наших клеток в организме. Чисто физического плана очень мало. Потому что клетки, вот эти вот, которые питаются различными химическими веществами, да, они тоже имеют как бы вместе, все это вместе имеет общую такую тонкую энергетическую структуру, то есть тонкое тело, тонким телом это все поддерживается, понимаете? И это общее тонкое тело, оно истощается, и в результате человек хочет покушать. Он восполняет свое тонкое тело. Поэтому очень полный человек, у него в принципе тонкое тело то же самое. И он также живет и действует, и он почувствует голод из-за того, что у него истощился определенный компонент его тонкого тела. В результате этого он чувствует какое-то желание ему хочется чего-нибудь такого. Понимаете? И если ему предлагают не такое, а что-то другое, но тоже калорийное, он говорит: нет, извините, этого я кушать не буду. Да? Таким образом, когда нас пичкают тем, что мы чувствуем, что у нас особого желания нету, да, это значит, что мы просто едим то, что нам не нужно. Понимаете? Да? Поэтому некоторые сделают такой вывод, что надо есть то, что нужно для организма, а вторые сделают такой вывод, надо есть только вкусненькое. Поэтому даже вот Олег Геннадьевич, он сам себе противоречит. Вот я же люблю только мясо, поэтому зачем я буду есть там молоко, оно мне не нравится. Да? Кто такой вывод сделал? Поднимите руку. Или никто? Вообще, вы что, пока еще не успеваете делать вывод, да? Еще спите пока. Ну ладно. Значит, кто-то сделал, но секретничает просто. Так вот, на самом деле, что нам нравится, надо сейчас разобраться, что нужно есть и что нельзя есть. Вот это, какое нравится хорошее, какое нравится плохое. Какое нравится хорошее? Как определить? Мне нравится это, и это полезно мне. Как определить? По запаху. А если нет запаха? Если еще не купили даже? По вкусу это когда уже приготовили, да? Как определить? Вот это вот, мне захотелось что-то поесть. Я думаю, сейчас бы вот что-нибудь такого... А? Голод — это вещь такая, ночью даже может схватить. Голод. Ночью человек вскакивает, кидается к холодильнику, шарит сверху донизу, бьет по нему кулаком. Ты голод делает. И потом он просто с досады съедает какой-нибудь старый кусок хлеба, сгрызает его и ложится спать. Здесь ничего общего с вкусами не имеет. Это просто такая зверская вещь. Так. И это значит полезно, да? Я понимаю, что вы помните, а я же спросил, что полезно. Причем тут ваша память? Правильно. Значит, это полезно или нет? Как определить, что полезно? Что полезно? А? Все, что живое, это полезно, да? Хорошо, что я сейчас не голодный. Я последовал бы вашему примеру просто. Вот. Как я на одной лекции в Саратове, я спросил, кто рыбу любит? Раз подняло несколько человек. Я говорю: вы точно любите? Она говорит: да. Я такой вот так нахмурился там. Точно любите рыбу? Она говорит: люблю. Я говорю: любите рыбу? Она говорит: люблю. Я говорю: а я вас люблю. Она испугалась. То есть эта любовь, она другая, понимаете? Такая любовь никому не нужна. Поэтому, когда мне говорят, что-то живое надо есть, у меня сразу ассоциация нехорошая возникает. Сразу начинают клыки чесаться. То есть какие-то прошлые жизни сразу просыпаются. Так что... Так. Надо есть такую, да? Ну, это мы тогда далеко зайдем, ребята. Если мы без тепловой обработки все будем есть... Ну, мы об этом, кстати, будем говорить. Ну, ладно. Есть всякие мнения, тоже хорошо. Так, ну, никто не знает, да? Я сейчас тогда скажу. Очень просто. Если вам что-то захотелось поесть, и это вам захотелось по времени захотелось, это значит, что это вам полезно. А если вам что-то захотелось поесть и захотелось не по времени, значит, это просто идет от плохих желаний, которые вас разрушат. Поэтому это вредно. По времени... Кто был на этой лекции про время? Я говорил... Вот несколько человек всего были. Слушай, они... Вот, я говорил там, в этой лекции, о том, что каждые продукты все имеют свое время для питания. Например, сладкая пища до 9 часов утра, с 7 до 9 надо есть. Это было время. Если вам в это время захотелось сладкого, значит, это вам полезно. Допустим, зернобобовую пищу лучше всего есть с 10 там, до 2 дня. Это полезно в это время, если захотелось. А если хлеба захотелось на ночь, это уже вредно. И значит, от вредных желаний идет, от вредных привычек, понимаете, от вредных поступков. Вот, мясо когда вот надо есть, например, когда захотелось? А? В прошлых жизнях, да? Когда были животными, да? Тогда мясо надо есть, а в это уже все, время прошло. Тоже по времени, если сейчас мясо захотелось есть, значит не по времени. Потому что по времени было тогда, когда у нас был хвост, мы виляли. Это у каждого, наверное, было 100% в прошлом, каких-то жизней. Вот, это по времени, а сейчас не по времени уже. Там сметются сзади, что-то им понравилось. Вот. Значит, я, так как я вообще такой очень возвышенный человек, я про себя люблю поговорить, лучше так не очень люблю, честно говоря. Ну, я не ем 10 лет мяса. Это достаточно, да? Сегодня чуть не сорвался. Когда мне сказали, что надо живое есть, не сорвался. Я постараюсь не есть дальше. Значит, ну ладно. Итак, существует... Разные, можно, есть разные классификации количества вкусов. Значит, мы будем говорить про, значит, 5 вкусов возьмем, сейчас обсудим с вами. Значит, классификация вкусов. Итак, существует сладкий вкус. Он связан с деятельностью наших чувств, которая направлена на прогресс, на радость, на счастье. Вот. Этот вкус, он увеличивает благость в человеке, сладкий вкус. Но если человек, он увеличивает благость, и энергия поднимается вверх, в голове. Таким образом, человек просветляется от сладкого вкуса, он становится более таким... покладистым, спокойным, добрым и просветленным. Бывает сладкий вкус в виде просто сахара, бывают сладкие специи. Сладкие специи больше полезны, чем просто сахар. Но просто сахар и просто мед тоже полезен, если это делать вовремя. И поэтому, если человек вовремя ест сладкую пищу, то у него он получает очень большое улучшение в его качествах радости, счастья, спокойствия, доброты. Если не вовремя ест, то у него начинают проявляться такие качества. Лень. Вот. Ленивые любят сладкое после 9 утра. И чем позже человек ест, любит сладкое есть, тем он ленивее. Вот. Ясно, да? Все задумались, что-то не поймут. Вот. Также сладкое любят есть не вовремя те, кто любит наслаждаться за чужой счет. То есть не делать самим, пользу приносить, радость из своего труда извлекать, а извлекать радость из чужого труда. Это, ну, такое тоже, качество такое сладкое. Сладкая пища, она, если вовремя естся, она естся для увеличения радости в труде. А если она не вовремя естся, это просто человек, когда за чужой счет любит что-то получать, какое-то счастье. Естественно, счастье он не получает. Он получает только какое-то материальное, там, что-то материальное получает. Но так как все изнутри, через Бог, он дает всем знания, изнутри каждый чувствует, что его эксплуатируют просто, то мы не получаем, отрезаны от плодов как бы счастья. Когда мы живем за чужой счет, когда мы не для других живем, а как бы к себе, тогда в этом состоянии мы получаем от других людей что-то такое получаем. И это что-то не наполнено радостью всегда. Понимаете? И поэтому мы чувствуем, чего-то не хватает. И так как каждый человек хочет радости, в этом случае он хочет восполнить ее просто сладким вкусом, который он берет из пищи. То есть он доедает эту радость как бы. Берет ее и кушает в виде торта. Не вовремя. И таким образом энергия прана опускается вниз в этом случае. И человек испытывает, энергия опускается вниз и наполняет нижние органы. Тогда человек в этом случае испытывает гнев, вожделение. Вот. И он становится очень страстным, жадным, ленивым. Ему хочется спать, расслабляться и как-то наслаждаться, не применяя голову. Как-то животные инстинкты просыпаются у человека тогда. У каждого человека есть животные инстинкты, у всех одинаковые. Вопрос так, куда пойдет энергия. Если наша энергия поднимается вверх, то у нас появляется дух творчества, желание служить людям, Богу. И у нас появляется ощущение счастья такого возвышенного. Если энергия опускается вниз, то у нас появляется лень, появляется вожделение, появляется гнев, ругаться хочется со всеми, жадничать, хватать и так далее. Вот. Это происходит в результате движения энергии. И вот когда мы едим сладкое не вовремя, тогда эта энергия опускается вниз. И что получается из этого? Страдают гормональные функции. Гормональные функции человека, они связаны с радостью. То есть различные силы радости находятся в наших гормональных функциях. Различные силы вот эти вот радости, счастья, наслаждения, они находятся в гормональных функциях человека. И когда человек ест не вовремя сладкое, то у него наполняются силой нижние гормональные органы, которые находятся внизу, это придатки, вот, которые связаны с нашими животными инстинктами. И когда и также надпочечники наполняют силой. Это связано с нашим самоутверждением. И человек такой, он становится очень заносчивым, ленивым, вот, алчным, похотливым. Это все происходит от сладкой пищи таким образом. И это в основном сильное опускание вниз до нижних органов происходит, когда человек ест сладкое вечером во второй половине дня. Когда же он съест сладкое днем, то тогда у него энергия накапливается, вот эта сладкая энергия накапливается в животе, в области живота, и он таким образом получает себе запас. То есть в жир это откладывается все. Вот. А когда человек с утра ест, то сладкая эта энергия, прана поднимается вверх, и человек чувствует просто счастье, прилив счастья. Он начинает смеяться сразу после этого. Кто вот ел сладкое, молочное и фрукты с утра и почувствовал прилив счастья, ему захотелось от там маленькой шуточки, он смеялся потом. Есть такие люди? Есть? Несколько человек. Вот. То есть происходит это естественным образом. Такому человеку, который с утра так поел, вот молочное, сладкое, фрукты, через 5, где-то 10 минут замечено после еды, если ему показать палец, просто мизинчик можно показать, он может упасть со смеху даже просто от этого. То есть он начинает уже смеяться просто из-за того, что там что-то кто-то сказал. Если это заснять на кинокамеру просто, скрытую камеру снять, то получается, что люди как опьянели. Они просто говорят о какой-то, ну, несущественная вещь, вызывает у них дикий смех. Они начинают смеяться, кататься по полу. Вот такое это действие оказывает. То есть заряд на весь день, короче. Вот, таким образом, очень полезно есть с утра сладкую пищу. Даже диабетчики мне говорили, что у них не повышает сахар, если они едят где-то 8 часов утра. Значит, таким образом и существуют также сладкие специи, которые надо добавлять в молочную пищу утреннюю. Это солодка, это трава такая сладкая, фенхель, кардамон, шафран, анис, тмин, ну вот в основном такие, корицу еще с утра можно добавлять, ну, не сильно много, вечером корицу нельзя, она повышает давление, и сон будет пропадать от этого. Сладкие специи, кроме только фенхель и кардамон можно вечером добавлять, остальные все тонизируют, поэтому их не надо вечером, утром, то есть их утром добавляют, а не вечером. Есть еще такие травы, которые тоже можно отнести к сладким, они тоже находятся в благости. Это золотой корень или утракок, их можно добавлять тоже с утра в пищу. Тогда эта смесь будет давать вам силы, энергии очень много. Но вот эти золотой корень или утракок лучше не добавлять тем, у кого повышается давление. А тем людям, у кого повышается давление, с утра надо добавлять кардамон и фенхель. Они будут снижать давление и давать сладкий вкус, радость давать. То есть сладкий вкус относится к благости. Ясно, да? И сладкое любят благостные и ленивые люди. Ленивые люди — это тоже благостные люди, но которые еще свою благость не проявили. Как бы они, у них вся благость уходит в нижние центры, поэтому она не проявляется. Но как только они начнут, захотят жить для людей, а не для себя, сразу у них благость проявится, и они станут счастливыми и радостными. Поэтому все, кто любят сладкое, это значит, у них есть вкус благости. Вопрос только заключается в том, как они направляют свою деятельность. Если они хотят хватать, к себе притягивать, значит, у них будет страдание. А если они хотят для других делать, значит, у них будет счастье в жизни. Следующий вкус – это вяжущий, или, можно сказать, терпкий. Немножко, может быть, по-русски это по-разному звучит, но так или иначе это один и тот же термин. Вкус относится к страсти, то есть это страсть такая позитивная. Эти два вкуса, они истощаются тогда, когда человек трудится неправильно. И они нужны человеку для труда, для увеличения крепости, стойкости. И в таком случае накапливается прана. Она не поднимается никуда, не опускается. Она просто накапливается в теле для того, чтобы трудиться. Вот. Поэтому, но терпкий вкус также нравится иногда утром, хотя это не вовремя, утром есть терпкий вкус. Иногда утром нравится есть что-то терпкое, там черный хлеб, еще что-то такое. Это связано с желанием трудиться постоянно, то есть безрадостный труд заставляет человека так кушать. Появляется желание что-то поджаривать, это тоже дает терпкий вкус. С утра появляется желание, что-то какие-то такие терпкие продукты есть. Вот, поэтому, и когда человек тяжело трудится, у него возникают такие желания. Но это не даст нам здоровья, а что у нас появится? Склонность к самоизносу, перенапряжению. И прана у такого человека истощается, который терпкий вкус ест утром и на ночь. Прана становится меньше энергии, он истощается. Поэтому не надо хлеб есть вечером вот с таким терпкий, вяжущий вкус, там чернослив, там, торн там на ночь, там, различные такие вещи, или с утра. Все, что связано с терпким вкусом, надо есть днем, во время обеда. И тогда будет усиливаться, увеличивается наша сила внутри, в организме. Увеличивается энергия будет для того, чтобы заниматься трудом, деятельностью, да? Значит, дальше у нас идет кислый вкус. Кислый вкус относится к страсти. И этот вкус предназначен для снятия осквернения, как бы определенного напряжения. Чаще всего он кислое любит те, кто обижается или чувствует какое-то такое, ну, гнетущее чувство внутри. Что-то такое не понравилось. Просто такое легкое разочарование, и появляется желание поесть что-то кислое. А это тоже так же бывает, когда человек лишается солнца. Или наоборот лишается, то есть погода, когда меняется тоже. Ну, чаще всего вот наоборот, когда солнце увеличивается, страсти начинают вскипать, и человек больше обижается, и весной кислый вкус более показан, для того, чтобы снимать это напряжение. Значит, поэтому кислый вкус, он хорошо вовремя тоже. Хорош вовремя. И он увеличивает желание прощать. И возникает желание очистить свою жизнь, изменить ее к лучшему. Этот кислый вкус лучше всего не кисло-горький. Не кисло-горький вкус использовать в пищу, а кисло-сладкий, кисло-терпкий там и так далее, кисло-соленый. То есть вот такие вкусы, это куда ни шло. Кисло-горький — это не совсем хороший вкус. Он, иногда он полезен, но только для лечения такого уже. Поэтому мы должны есть тоже в обед кислое. И когда человек не вовремя ест, то он пытается уйти от обиды. Он обижается сильно, допустим, он днем обиделся, ему вечером хочется кислого, прям сил нет, хочется чего-нибудь такого, квашеной капустки там, все надоели, сесть просто, уединиться, взять огурчик солененький, квашеную капустку, поесть, подумать о жизни и с полным квашеным пузом лечь спать. Вот, тогда что произойдет? Квашеные мысли будут наполнять квашеную голову всю квашеную ночь. Вот. И поэтому будет очень проблемы большие, потому что с утра утро квашеным будет, и вы будете в соленом настроении таком ходить. Очень неприятное ощущение. Поэтому лучше всего на ночь не есть эти кислые вещи все. Это идет очищение не в ту сторону. Когда человек кислое на ночь ест, он истощается просто, у него энергия выходит из организма, и все. Его нормальная, хорошая энергия, которая ему нужна, она из организма выходит просто, и все. Когда на ночь кислое ешь. Поэтому нежелательно кислое на ночь есть. То есть энергия очищается, когда человек ест кислое вовремя, и прана загрязняется, когда человек ест не вовремя, и у него повышается чувствительность и ранимость. Когда человек ест не вовремя, у него наоборот чувствительность увеличивается. Поэтому если кислое есть с утра, то человек становится более раздражительный и ранимый. А если кислое есть вечером, то он становится сентиментальным. У него всю ночь какие-то сны, там какие-то непонятные снятся. То есть психика слабеет у такого человека, если он кислый вкус на ночь хочет, ему хочется поесть. Чувствуете за собой, да, замечаете все это, нет, то, что я говорю? Или так? Вы когда я рассказываю, вы стараетесь к себе так приложить, что вот я люблю на ночь, там, утром. Так, изучайте все это, для этого специально делается. Соленый вкус находится между страстью и невежеством. И когда человек ест соленое вовремя, это желание подсаливать идет из желания иметь хороший жизненный тонус. Просто чтобы быть в достаточном тонусе, в достаточном напряжении. От этого идет. Когда человек хочет солененькое, это значит, он достаточно активно трудится весь день. И ему надо так это солью как бы закрепить этот тонус. Он закрепляет, и поэтому он чувствует себя более-менее энергичным. Это днем надо есть в обед. То есть жизненная энергия активизируется, увеличивается и тонизируется. Вот. И таким образом происходит накопление вот в клетках вот этого тонуса жизненной энергии, когда человек соленый, через соль. Она связана с нервными импульсами, соль. Поэтому увеличивается сила нервных импульсов, человек чувствует больше энергии. Более такие вот вкусы, связанные с благостью, они больше связаны с благостью и страстью, они больше связаны с гормональными органами. А вот вкусы, связанные больше с невежеством, они связаны с нервной системой. То есть гормональные органы, они более такие тонкие, чем нервная система. Имеют более истонченный уровень регулирования организма. И соленый вкус Если человек ест не вовремя, там, на ночь или утром, это вызывает у него увеличение неумения отдыхать и переключаться на другой вид деятельности. И у такого человека прана начинает затормаживаться и избыточно накапливаться в организме. В результате этого затормаживания и избыточного накопления врачи знают, что наступает, гипертоническая болезнь. Да? Человек чувствует увеличение давления, жара в теле, и он чувствует, что он не может изменить свою жизнь, свою деятельность, он привычки уже менять не может. Это из-за вот этого накопления соленого вкуса в организме, оно вызывает такую скованность в жизненной позиции. Человек не может ничего менять, у него как-то все стабилизировалось, засохло, и он ничего не может и не хочет менять в своей жизни. И таким образом он начинает разрушаться, потому что он не умеет отдыхать, переключиться не может. В результате идет разрушение организма. Это когда человек с соленым вкусом неправильно обращается. И горький вкус, он относится к невежеству. И если человек ест его вовремя, то это идет от желания справиться с невежеством, с проблемами, и увеличивается защитная сила человека. То есть, когда горький вкус присутствует в пище, тогда увеличивается защитная сила человека. И он чувствует, что он может справиться с трудностями в этом случае. Особенно специи есть горькие, кориандр, горчица. Они дают защитную силу. Поэтому, когда у человека нет защитной силы, у него вирусные заболевания начинаются. А когда вирусные заболевания начинаются, то горькие специи, они их лечат. Это кориандр, горчица желтая, имбирь тоже имеет немножко горьковатый вкус. Он лечит вирусные инфекции, также лечит черный перец. Эти специи, если их смешать правильно, можно быстро лечить вирусные инфекции за 1-2 дня. Таким образом, мы будем говорить об этом, у нас будет специальная лекция. Поэтому мы должны это все знать и использовать в своей жизни. Когда человек не вовремя горький вкус, это идет от чего? Горький вкус от чего идет? От горя, да? Горький вкус от горя. То есть погружение в горе, проблемы, трудности и депрессия увеличивается. И снижается защитная сила у человека вот такого, когда он вечером горький вкус ест. До утра. Тоже в обед. Все в обед. Утром сладкое. Ближе к вечеру там пресное какое-то там. Ну не пресное, но чуть-чуть. То есть вкусы можно, все эти вкусы до 5 часов можно использовать спокойно. Все остальные, кроме сладкого. А после 5 там нужен молочный вкус уже, там ближе к этому должно изменяться. То есть орехи можно еще есть где-то ближе к 6 часам. Овощи тушеные, семечки. Потом дальше уже молоко, ближе к вечеру. Печенье медом. Это не только ложку меда есть перед сном. Вот, потому что мед, он олицетворяет счастье. Поэтому есть святые люди, которые постоянно вкус меда во рту чувствуют, когда они повторяют святое имя Господа. Но если человек ест на ночь ложку меда каждый день, то у него может быть сахарный диабет. Вам нужно такое очищение, нет? Вы со мной не согласны, да? Много всяких тут сидит и выступает, каждый свое говорит. Можно попробовать. Просто надо же понять правду. Просто начать есть ложку меда каждый день на ночь. Все. Что произойдет, я могу сказать. Снизится иммунитет, защитные силы организма начнут снижаться постепенно. Потому что не вовремя как бы это все естся. И что произойдет потом? Потом начнет слизь в теле накапливаться чрезмерно. Человек начнет кашлять потом. У него хронический бронхит будет. повсюду. Но если человек ест, можно лечиться медом, просто на ночь с молоком мед пить горячий, когда кашель наоборот. И если не сильно подслащивать, тогда будет хороший результат. Поэтому есть разные как бы моменты, надо знать, для чего использовать что. И таким образом, если человек не вовремя горько ест, то что происходит с ним? Он увеличивается, у него увеличивается невежество в организме. Если человек кислое не ест, ест не вовремя, у него страсть и невежество увеличивается в организме. Если человек соленое ест не вовремя, у него страсть и невежество увеличивается. Если человек терпкое ест, то у него страсть увеличивается. Если сладкое ест не вовремя, то у него уменьшается благость. Все остальное увеличивается. Поэтому мы должны быть серьезны в этом отношении. Вот. Итак, про вкусы. Откуда идет вкус, знаете, нет? Вкус что такое? Что такое вкус? Откуда он возникает? А? Из чего? Чего вы так боитесь? Все время смеюсь, да? Вот вкус возникает на языке, да? На сухом языке возникает вкус. А на каком? На сухом возникает вкус? Нет, не возникает, правильно. То есть вкус возник, он связан с водой. Вкус. Вкус связан с водой. И вода имеет тонкую природу, то есть существует тонкий элемент воды. Этот тонкий элемент воды ничего общего не имеет с H2O. Понимаете? Тонкая природа воды, она связана с тем, что в организме происходит движение. Когда происходит движение жизненного воздуха в организме, он активизирует движение тонкого элемента воды. И этот тонкий элемент воды, знаете, что двигает? Нервные ткани, нервные функции в организме. И вот это движение нервных импульсов по тканям идет за счет соприкосновения этого тонкого элемента воды с нервными волокнами, которые изнутри, знаете, из чего состоят? Из чего нервные волокна изнутри состоят? Из воды. Правильно. Там вода внутри, вы знаете? У нас нервная система вся наполнена водой изнутри. Просто в очень микроскопических количествах. Мы это не знаем, но там трубка такая, нервная ткань, там трубка. А внутри что в ней? Просто водный раствор различных солей. Вот и все. Это двигается за счет жизненного воздуха. И когда у человека возникает гнев, то у него нервная система, она определенным образом активизируется. То есть все это зависит от деятельности ума и чувств. То есть и ум тоже может быть связан с нашим думанием, или деятельность ума будет связана с деятельностью внутренних органов. Это совсем другой ум. Его ученые называют подсознанием. Да? Еще говорят, вегетативная нервная система, то есть та, которая не управляется нами. Но это все связано с умом человека. Это все управляется с помощью силы ума, но этот ум ничего общего не имеет с нашим пониманием о том, что это такое. Это не тот ум, который думает, почем раки были, да? По 3 рубля или по 5. Это совсем другой ум. Он контактирует с различными чувствами в нашем организме. Есть 5 чувств, которые направлены наружу. Но есть еще чувство голода, мы знаем, есть чувство, идущее изнутри тоже. Поэтому ум контактирует со всеми этими чувствами, и получается такая общая такая система, которой мы удовлетворены или не удовлетворены. И когда мы не удовлетворены всем этим вместе, что происходит в результате взаимодействия ума с чувствами, получается определенная сила, которая дает душе, то есть мы душа в области сердца находимся, которая дает душе или состояние радости, или состояние печали. И когда приходит состояние печали, тогда мы не удовлетворены. И мы думаем, где же взять радость? И мы думаем, когда же у нас время покушать придет, да? Это один источник радости, там еще есть другие источники радости. Когда человек уже не может восполнить себя никаким источником радости, то он просто идет садиться за стол. Это единственная его возможность восполнить радость. И он просто ест. Что он ест? Правильно, что хочет, то и ест. Вот, но надо есть то, что положено, да? На самом деле он ест прану. Прану. Ест прану растений. Вот. И еще бывает прана умерших животных. Прана умерших животных – это та сила, которая дает человеку разлагающуюся биологическую энергию, которая приводит к страданию. То есть человек чувствует от этого проблемы. Вот. Когда человек ест прану растений, он чувствует от этого прилив жизненной силы. Вот свежую пищу, вот такую, не приготовленную, то есть сырую пищу, она наполнена праной. Есть надо тогда, когда надо активизировать нервную и гормональную функцию человека, нервную систему, гормональную систему. Это необходимо, когда не хватает сил, когда человек чувствует слабость, у него нет энергии. Тогда он восполняет свою нервную энергию и гормональную с помощью праны, растений, которые надо есть тогда в свежем виде. То есть они должны быть упругими. Прана – это то, что идет из упругости из этой. То есть эти наполненные клеточки все жидкостью, они наполнены праной. То есть прана идет из жидкости. У продукта прана идет из жидкости, которая находится в таком хорошем виде, биологически таком сильном виде, если этот фрукт или овощ упругий и свежий. Да? Тогда мы чувствуем, нервная система будет наполняться. Поэтому, если больные истощены, нервная система, гормональные функции истощены, тогда их надо просто кормить чем? Вот продуктами в свежем виде. И они быстро чувствуют силу. Их не надо мясом пичкать. Их надо кормить вот такими продуктами, которые содержат прану. И они почувствуют сразу улучшение, увеличение силы в организме. Но есть еще другая штука в организме. Эта штука называется чувство. И чувство вот этой праной, просто идущей от такого упругого продукта, не накормишь, понимаете? Это более хитрая вещь. И поэтому они чувства иногда любят мягкое, вареное, там сладко, горько, солено, кисло, еще какое-нибудь. Понимаете? И эти чувства, они требуют от нас различных приготовлений. Еще бывает жирный вкус, который не входит в эту классификацию. Когда человек хочет жирного? А? Жирного. Когда мерзнет, правильно. Жирного человек хочет, когда он чувствует истощение. Он когда ест жирное, он наполняется спокойствием. Когда человек не вовремя жирное ест, он наполняется жиром. Поэтому жирное надо есть когда? Только в обед. И иногда утром можно чуть-чуть жирноватый, там добавлять масло в эту смесь. Вот, когда холодно. Когда холодно, чтобы был огонь пищеварения увеличивался. Жирная пища увеличивает огонь пищеварения, такой огненный огонь получается. Человек становится, у него пищеварение, всасывание веществ увеличивается от жирной пищи. Все всасывается лучше. Поэтому же пища должна быть обязательно жирной иметь. То есть масло надо обязательно есть всем. Обязательно. Если человек без масла питается, у него пища не всасывается просто. Она просто выходит из организма. Полупереваренная. Но вопрос только, что жирное есть. Вот сливочное масло самое лучшее готовить с ним. Оно многим подходит и не делает никаких проблем. Сало. Сало можно есть. Если хочешь, допустим, вот очень просто проверить. Я, например, могу по человеку определить энергию животного, которую он ест. Особенно, когда он ест сало. Потому что сало, оно почти не переваривается, и у него вот чисто в виде этого животного, энергии этого животного, от которого он ест, она откладывается у него в жировом слое. И эта энергия ему дает спокойствие этого животного. И человек, допустим, который любит свинью, поросенка, у него спокойствие свиньи. То есть у него спокойствие, он такой... Такой спокойный. Такой очень... Вот. Если человек, допустим, ест барана, допустим, жир барана, то у него другое спокойствие. Другое. Рогатая, западаю, если что. Вот. Поэтому вы можете выбрать для себя, какое вы спокойствие хотите. Если он сливочное масло ест, то он обретает благость. У него благостное спокойствие получается. И человек, поэтому, в зависимости от того, какое он мясо ест, он похож на это животное, постепенно становится все больше и больше. И поэтому существуют национальные черты. То есть национальность, это значит, что какие-то нации, они как бы идут в определенном направлении. И потому по греховной деятельности тоже можно национальность определить. Разные национальности, они склонны больше к определенному виду греховной деятельности, и люди, рождаясь все больше и больше в этих национальностях, они постепенно все больше и больше похожи на национальные блюда, которые они едят. Вот. Например, евреи, они больше всего похожи на куриц. Потому что куры – это национальное блюдо евреев. И они постепенно куреют все больше и больше. В конце концов, птичками могут родиться. Вот. Значит, украинцы, они похожи на поросят. Это их национальное блюдо. Они тоже такие кругленькие. И очень такие подхрюкивают иногда. Вот. Это национальное качество такое. Вот. Допустим, русские, они похожи на коров. Они кушают свою маму, и поэтому судьба такая плохая. Вот. У них такой характер спокойный. Как? Пельменный, да? Ясно. Вот. Значит, закономерности улавливаете, нет? Так. Грузины на что похожи тогда? Да? Я не буду про грузинов говорить, потому что если настоящий дагестанец, если он услышит, то мне все. Мои дни зачтены. Татары на кого похожи? На лошадей, правильно. Похожи или нет? Ну ладно, чего вы стесняетесь? Давайте все свои люди. Похоже, от чего происходит? Потому что это как бы национальное блюдо, понимаете, раньше было. Ну вот. А вы сами подумайте, как там. Национальное блюдо какое? Кого они там гоняют? Вот. То есть, а? Все нормально, спросите. Да. То есть вы должны понять, да? Это закономерность, она такая, что чем больше мы едим этих животных, тем больше наш характер на них похож. Поэтому лучше всего не есть животных. Потому что зачем нам нужен характер от животных? Какой смысл в этом? Вообще нет никакого смысла. Нам лучше характер иметь другой. Что касается индийцы, то есть индусы, на кого они похожи? Подумайте, особенно не видно, чтобы на какое-то животное они были похожи. Да? Китайцы на кого похожи? На рис. Вы знаете, что в Китае обезьян убивают и едят? Это их национальное блюдо, знаете? Нет? Нет? Похоже немножко, да? Обезьян. Незначительно. Корейцы на рыбу. Не знаю. Вроде да. Ну, в общем, вы сами разберитесь в этом вопросе. Это на самом деле так и есть, потому что биологическая сила растений, она увеличивает в нас качество благости, а эти качества уводят нас от животных форм жизни. А биологическая сила животных, она приводит нас к невежеству и увеличивает в нас животные качества. И поэтому у нас все больше и больше в ходу такие обзывательства, как баран, осел, козел, вот, бык, там и так далее. Это все идет именно от наших склонностей. Вот наших наклонностей они делают такие вещи. Человек видит как бы сходство, называется. Поэтому так происходит. Поэтому вкус вкусу рознь. Мы должны быть очень внимательны в том, что мы едим, чтобы потом вот, не было мучительно больно за бесцельно прохрюканные годы. Вот, таким образом. Значит, итак, пища должна иметь все вкусы в себе. И у этих вкусов должна быть определенная гармония. Для каждого времени года своя гармония. Поэтому в зависимости от количества солнца также это определяется. Например, время года может быть одно и то же, допустим, на одном континенте, но при этом температуры разные. И в зависимости от количества солнца, солнечного света, здесь уже есть закономерность, связь здесь уже есть. В зависимости от количества солнечного света мы должны употреблять такое же количество огня в пищу. Понимаете? Нет, красный перец это не означает огонь. Огонь надо получать из всех специй, из гармонии специй. Поэтому мы должны настолько добавлять специи, пряности в пищу, насколько у нас много огня здесь. Поэтому нам не надо слишком много добавлять таких острых чрезмерно специй в пищу в этой полосе. А надо больше добавлять специй, которые согревают. Какие специи согревают? А, кто знает? Больше всего согревают такие специи. Это Шамбала. Вы ее не знаете. Асафетида. Знаете такую специю асафетида? Вот, эти две специи больше всего согревают. Имбирь в этой местности, вот здесь вот, он охлаждает, он не согревает. Он согревает изнутри, охлаждает снаружи. Поэтому те, кто едят имбирь здесь, особенно зимой, они еще больше переохлаждаются и как раз страдают от тех болезней, которые имбирь лечит, допустим, в Индии. Он там лечит простуду, кашель, там, насморк. А все, кто едят имбирь здесь, они еще больше этим заболевают. И поэтому имбирем пользоваться здесь вот в таких случаях нельзя. Потому что там как раз имбирь уравновешивает в организме его внутреннюю среду, благодаря тому, что там снаружи надо чаще всего охлаждаться, а изнутри согреваться, чтобы переваривать пищу. А здесь надо согреваться и снутри, и снаружи. Поэтому мы больше должны такие специи есть, которые согревают. Не сильно охлаждают, будем говорить, согревают, но и не охлаждают такие специи, как кориандр, черный перец, мускатный орех, который упоминался, гвоздика. Поэтому такие специи тоже надо есть, использовать в пищу в этой местности. Сладкие специи, они всегда хороши, но они не согревают. Не согревают сладкие специи. Поэтому сейчас надо больше добавлять таких специй. И пища должна быть маслянистой обязательно в этом месте. Немаслянистая пища сильно охлаждает и снижает пищеварение. Чем более холодная погода, тем более маслянистая пища должна быть. Особенно в обед. Ясно, да? Есть еще упругий вкус. Упругий, да? Пресный вкус. Он увеличивает чистоту и честность в человеке, а упругий вкус увеличивает его силу, то есть прана, вкус праны, упругий вкус. То есть это не относится к основным видам вкусов, но так или иначе вы должны это знать. Таким образом, мы сейчас упругое огурцы. Нет, свежие, морковь, то есть все овощи, фрукты там, и так далее. Угу. Вот. Теперь вот по вкусам ваши вопросы. Сейчас прям, чтобы мы обсудили эту тему. Без записок просто спрашивайте. Все понятно, да? Совы спят утром. А ночью они летают, да? С дятлами летают, да? Ясно. Значит, мы говорили об этом на одной из лекций. Мы говорили, есть лекция по времени, что такое время. Есть люди, которые не ценят, что такое время. Они время не ценят. Они думают, что они сами могут распределить свой день, независимо от солнца, движения солнца. Такие люди называются совами. И они склонны болеть очень сильно. Люди, которые ценят время, они встают рано и ложатся рано. Такие люди, они склонны быть здоровыми. В целом, такое деление возникло в результате того, что есть люди, склонные к болезням, и есть люди, склонные к здоровью. Все люди, они жаворонки, те, которые любят петь. То есть те, которые любят веселиться, быть счастливыми. Люди, которые любят летать, махать крыльями, со слепыми глазами. Магазин, допустим, летит, угу, да? И ничего не видит вокруг, да? Это сова. Он не выспался, поздно встал с постели, шибает кого-то по дороге. Да? Вот, это проблема на самом деле. Поэтому мы все должны научиться иметь чистый, ясный ум. Это возможно, если человек раньше встает. Я не буду сейчас на этом останавливаться, тема очень глубокая. И всем советую просто просмотреть, вот если у нас записываются эти лекции, просмотреть, еще раз изучить эту тему. Давайте по теме вкусов вопросы. Вяжущий вкус. Не так много пищи. Ну, допустим, вы знаете торн, да? Потом терн, да. Черемуха, черноплодная рябина, красная рябина, куркума, специи есть такая. Ну, это вот примерно такие вкусы, это вяжущий вкус. Да, черемуха. Корки граната. Гранат имеет вяжущий вкус сам. Лук, чеснок не имеет вяжущий вкус. Да. Еще дальше вопросы. Нет, сладкое это значит молочное, фрукты и сахар. Мед, вот это сладкое. Сладкое, молочно-фруктовое. То есть пища, которая находится в благости, она употребляется утром. Какие заменители сахара? Вы поймите, что есть пища, имеющая биологическую силу, и есть и пища, которая имеет только химическую силу. Сладкий вкус, он тоже имеет биологические качества, понимаете? Если мы будем есть просто химические компоненты, которые имеют сладкий вкус, то это не всегда даст нам определенную радость. Радости особенно от этого не будет сильно большой. Сладкий вкус дает фрукты, которые находятся в благости. Или там такая пища, допустим, ягоды какие-то сладкие, тогда овощи сладкие. Имеют компоненты благости в себе. Допустим, фенхель, он же не сладкий, да, так, на вкус, но это сладкая специя, потому что он имеет в себе благость. Сладкий запах у него и так далее. И он, когда его заваришь с фенхелем напиток, тоже появляется такой аромат сладковатый. Еще какие вопросы? Соль необходима. Есть много заблуждений. Например, некоторые считают, что надо вообще есть пресную только пищу. Не солить, не сластить, ничего с ней не делать. Человек такой становится пресным. У него пресный характер такой. Не улыбается, ничего. Просто такой спокойный. И жизнь у него пресная тоже наступает. То есть это до какой-то степени помогает сначала. Пресная пища очищает. Человек становится чистым, да? Но безэмоциональным. Он просто сухим становится таким. То есть ну, безрадостным, безинтересным. Он, может быть, и смеется, но так у него так как-то внутри сильно каких-то оттенков в жизни нет больших. Это все происходит из-за того, что различные концепции нас поглощают. Различные понимания, как концепция идет из понимания здоровья. Есть безличностные концепции, есть личностные. Личностные концепции все связаны с Богом. Безличностные концепции связаны с его силой счастья, просто как бы сиянием Бога. И когда и все это, все наши вот концепции по лечению, по всему остальному идут всего от двух этих вещей. Например, если человек поглощен безличностными концепциями, то он медитирует просто на сияние, на счастье, без концентрации на личности. То есть если ему спросить, ты кому счастье желаешь? Он говорит, всем сразу. То есть он не концентрируется ни на ком, это безличностное состояние. То же самое, он культивирует такие очищения, которые не вызывают гармонии. То есть ему нравятся такие виды, допустим, лечения, как разделять все. Просто есть один лист, допустим, или еще что-то. То есть нет колорита таких различных личностных окрасок, не создается гармония, понимаете? Нет, не окрашено все каким-то разнообразием и какой-то композицией, а окрашено все просто каким-то видом там силы какой-то. Допустим, рис, он дает человеку честность, твердость, да, это он в благости находится. Но человек, он окрашен только одним качеством становится. И в результате у него внутри появляется такая, как бы он не склонен как-то углубляться в подробности, ему просто хорошо, ему на всех наплевать, он в таком состоянии безличностном находится, он живет ни для кого просто, сам для себя. Человек же, который склонен к личностному подходу, личностной концепции, в конце концов он идет к сознанию верховной личности Бога. Личностные концепции, это значит, человек хочет личностно общаться с людьми, он хочет питаться, иметь разные вкусы в пище, чтобы она имела какую-то композицию в себе несла. Он хочет тоже понять, что за растение, когда он лечится, не просто таблетка какая-то там спрессованная. Хочет разобраться, что за растение, зачем, почему оно так лечит, каким характером оно обладает, почему надо есть тогда-то это. Он хочет во всем разобраться. Он спрашивает, почему люди смеются. Этот человек почему смеется, почему он радостный, или почему он плачет. Это все идет от личностных качеств. Безличностный, когда человек безличностными качествами обладает, он ему просто хочется, чтобы ему никто не мешал, он хочет, чтобы ему было хорошо, он хочет радоваться сам, чтобы его никто не беспокоил, он хочет удалиться от всех, он хочет раствориться в этом состоянии счастья. Если кто-то, и это состояние безличностное счастье, оно очень бренное, временное. Почему? Потому что люди, мир наполнен людьми, и все равно будут мешать. Кто-то нас будет выводить из этой такой безличностной медитации, мы будем злиться, потому что мы не осознали личности вокруг. И во всех людях вокруг себя мы не видим источники счастья, а мы видим источники проблем, потому что они как бы выводят нас из равновесия нашего безличностного. Мы как бы хотим вот иметь какое-то счастье такое, чтобы никого не трогать, само по себе, чтобы вот как-то уединиться и чтобы было хорошо. Это безличностная концепция. А личностная – это когда человек хочет счастья с кем-то рядом. Он хочет с Богом счастья, он концентрируется на Боге, хочет с людьми, чтобы все близкие его были счастливыми, он служит людям. Вот эти две концепции, они очень важны в нашей жизни. Если человек понимает, к чему он стремится, тогда конечный результат его жизни, его деятельности, он имеет вот только две окраски, так написано в Священных Писаниях. Поэтому мы должны четко знать, какие виды лечения к чему ведут, к каким развитию, каких качеств характера и в конечном счете от чего мы тогда вылечиваемся. Понимаете? Вот это лечение, желаю вам всем счастья. То есть это означает, что мы должны концентрироваться на каждом человеке отдельно, понимаете? Или мы повторяем святые имена Бога. Это значит, что мы концентрируемся на различных качествах Бога, потому что Он рождался в разное время с разным именем и нес в себе разные качества в соответствии с эпохами, с необходимостью. Поэтому, таким образом, люди, которые поклоняются одному Богу, допустим, с одними качествами, они приобретают эти качества сами тоже. И если люди едят определенную пищу, они приобретают тоже качество этой пищи. Когда люди общаются с определенными людьми, они приобретают качество этих людей. И когда мы живем в определенной местности, мы обретаем качество этой местности. Когда мы едим определенных животных, мы приобретаем качество этих животных. Мы никогда не уйдем от личности, понимаете? мы всегда связаны. Есть такая личность, на которой мы живем, она называется Земля. Мы не понимаем этого тоже, поэтому мы ее топчем. А это наша мама. Вы знаете, у нас есть несколько матерей, и мать Земля есть, мать корова, мать кормилица, мать, которая родила, жена царя раньше была, сейчас нету таких. Вот, и жена священника. Это все матери родные, их надо уважать как свою, которая нас родила. Но так как мы этого не знаем, мы относимся ко всему этому очень пренебрежительно. Результат – страдания. Так как мы не знаем, как к матери Земле относиться, поэтому, когда мы к ней относимся плохо, получаем страдания. Вы все видите, что происходит сейчас. Что происходит, да? Есть какие-то еще вопросы по этим темам или нет? С чем? Я такого слова не знаю, не очень силен. А, лучше с сахаром есть. С сахаром. Если есть вечером. Да, это совершенно точно способствует, но если вы будете с утра есть сахар, у вас ничего в жире не отложится. Можете быть абсолютно уверены. Никогда ничего в жире не отложится. Еще какие вопросы? Вообще без продуктов. Для этого надо заниматься йогой. Когда вы достигнете высоких ступеней йоги, тогда вы сможете обходиться сначала без пищи, потом постепенно вы сможете обходиться без воздуха, и потом вы сможете обходиться без этого тела. Просто его оставите и отправитесь в духовный мир. Но такая практика йоги называется восьмиступенчатая йога. В этот век невежества, сейчас идет век невежества, в этот век невежества она невозможна, потому что чувства очень беспокойны. Человек отвлекается на что, он не может на все, он не может сосредоточиться на дыхании. Поэтому он может себя как-то поддерживать, там, лечиться этими всеми вещами, но глубоко так уходить в эту практику невозможно просто. Это написано в священных писаниях, не мои слова. Поэтому люди в основном культивируют другие виды практик, которые их быстро поднимают, возвышают. Следующий век, то есть вы имеете в виду после вот века невежества, который длится 430 тысяч лет, будет век следующий, все разрушится, и будет век, золотой век будет, который будет длиться пару миллионов лет. Так что, ну, нам хватит еще и в этом пожить, не надо. Вода, воду надо пить тогда, когда хочется, и очень благоприятно пить с утра воду, утром, в утреннее время, особенно рано. Лучше прохладную, чем теплую, но иногда теплую нужно пить, когда вы, допустим, холодно. Вот. Также мы должны понять, что вот в этой местности сейчас, так как существует такая вещь, как определенный солевой состав, утвердившийся в почвах, и так как сейчас в основном преобладает невежество в промышленности, во всем, в экологии, поэтому воду пить просто сырую не надо. Она пользы не приносит. Раньше в Аюрведе написано, там существует дождевая вода, которая приносит пользу и так далее. Сейчас это все пользу уже не приносит. Сейчас будет приносить пользу только кипяченая вода, надо туда добавлять специи, она должна отстаиваться просто. Фильтры все эти не сильно помогают, она просто должна, ее надо кипятить, отстаивать, переливать в другой сосуд и заполнять специями, и подслащивать чуть-чуть. Незначительное подслащение должно быть, и специи. Или шиповник там, вот такие вот, лучше всего заваривать шиповник, лист смородины, такие вещи. А? Они находятся в благости. Шиповник находится в благости. Роза. Да, будете как шиповник. Если вы будете как роза, то этого достаточно. Помню. В нашей местности можно, потому что это нельзя делать в Индии. Там очень жарко, и энергия солнца Так как человек находится не всегда в смиренности и в счастье, то солнце, он сопротивляется солнцу своим телом, своим организмом. И поэтому солнце своими грубыми энергиями забирает у него всю энергию на защиту, он обороняется от солнца, понимаете? Вся энергия входит наружу, и поэтому огонь пищеварения снижается естественным образом, особенно у западных людей, которые приезжают туда. Поэтому обед должен быть сухим, надо есть, пить воду до еды, даже за некоторое время некоторые пьют из-за еды. Потом сухой обед совершенно, и вообще ничего не пьют после этого. И тогда она хорошо переваривается. Но в нашей местности нет так много солнца, поэтому можно пить до еды, во время еды запивать, и после еды пить не надо. Особенно можно чуть глотнуть, но не пить уже через 10 минут после еды, пить ни в коем случае нельзя. И в течение 40 минут вообще нельзя пить после еды, а потом начать пить можно опять, даже нужно. Особенно вот в нашей местности. А в Индии там через 2 часа можно только после еды пить. Чуть-чуть глотнуть воды можно через какое-то время. Это довольно сложно. Те, кто был, знают, что это довольно сложно так делать. Но это помогает. Для воды надо специи, которые в благости находятся, использовать. И обычно, чтобы делать напитки, лучше всего использовать фенгель, корицу, кардамон. Шиповник чаще всего можно использовать всем питьем. Вот. А? Лист смородины можно, он давление немножко повышает, поэтому не всем можно. Можно сладкие специи, такие тмин, кумин, анис добавлять в напиток. Что сладкое? Плоды смородины черной можно добавлять. Красные, они не сладкие. Надо сладкие такие, сладковатые фрукты там добавлять. Можно курагу там, сладковатые фрукты, овощи. Овощи не надо, извиняюсь. Что? На ночь? После тяжелого физического труда в 7 часов вечера, да? До 7 часов вечера овощи и орехи. Если вы очень сильно голодны, можете поесть сыр. Очень дает силу сразу, моментально. И ничего плохого не делает в организме. Сыр, овощи, орехи. Овощная закуска какая-то с сыром. Это очень вкусно получается, если его чуть-чуть прям маслом обжарить, на кубики порезать. Овощная закуска с сыром, с орехами смешать. Это будет очень сытно и приятно в это время вечернее. Попробуйте. Коровий. Сейчас голландские сыры не всегда коровьи. Я просто говорю, что коровьи. Можно самим делать. Это очень быстро сыр делать. Очень быстро. Творог можно использовать. Прессовать. Одно растение так называют. Оно называется еще фенугрик на английском. Или мети на индийском. Не надо все эти названия выучивать, но шамбала называется на русском. Не знаю почему. А? Пожитник на русском. Ну вот видите, много названий так. Так что. Но если вы мясо, рыбу не будете есть, яйца, то сыры можно есть тогда. Некоторое время. Они, правда, не все делаются чисто. Есть на сычуге, это такой продукт убийства. Но лучше есть сейчас сыры вам. Не задумывайтесь сильно об этом. Потом со временем будете изучать более глубоко и сами себе будете готовить. Это не трудно. Сыры готовить. На чем мы остановились? На каких болезнях в прошлый раз? Кто знает? Вирусная инфекция мы прошли? Я извиняюсь. Остановились, да? Так, продолжим болезни сейчас, да? Потом вопросики в конце. А то у нас время уже подходит, да? Витилиго. Витилиго – это заболевание пигментных пятен. Белые пятна на теле возникают. Вот. Эта болезнь идет от того, что возникает чрезмерная сухость в характере, холодность, грубое напряжение, истощенность, несовместимость с окружающей средой, то есть чрезмерная ранимость такая. И такой человек, он обладает такой внутренним холодом, то есть он, у него не хватает жизненного тепла, жизненного счастья. То есть в целом эта болезнь возникает из-за нехватки теплого отношения к окружающему. Вот такая тонкая природа болезни. Поэтому ее лечить очень трудно. Волдыри от чего возникают? Они возникают от щепетильности, когда человек в таком состоянии находится, таким раздражительная суетливость такая. Он недоволен чем-то таким, суетится, недоволен. От этого волдыри возникают. От жадности возникают волдыри. Напористости. Когда человек чрезмерно напористый, у него могут появиться там различные эти заболевания, крапивницы всякие. Грубость, нарушение в питании, иногда человек что-то съест острое, у него могут выскочить. От переутомления, чрезмерной раздражительности, иногда от страха бывает. И качество характера вызывают такие вещи. Воспалительные процессы от чего возникают вообще в целом? Они возникают от раздражительности, различных видов раздражительности. От несдержанности, страсти, жадности, страха и обиды. Есть такая болезнь Паркинсона. Это когда человек, у него поражается нервная система, и он не может ходить нормально, его несет вперед. Это возникает от страха, сильного желания контролировать, несмиренности, напоренности, склонности к грубому напряжению. От чего болезненность, то есть сильно пересыщение боли организмом возникает, когда много боли. От чувства вины, безрадостности, страстности, наглости, отчаяния, от чувства несправедливости, обидчивости и безысходной напряженности. Понимаете, что бывает? Человек чувствует чрезвычайно боль. Такое бывает, особенно у женщин, когда они чувствуют боль от всего. Даже бывают такие вещи, когда человеку просто прикасаешься, он от простого прикосновения чувствует боль. Понимаете, это вот это увеличение этих качеств происходит. Боль, вы знаете природу возникновения боли или нет? Какая на тонком плане, какая природа? Знаете, нет? Боль, вы помните, разбирали ложное эго? Помните? Боль возникает в результате раздражения ложного эго, это его природа. Допустим, почему детей, когда дети падают, их отвлекают? Чтобы вот это падение, оно не сконтактировало с энергией ложного эго, чтобы ни человек не почувствовал ущерб в этом. Понимаете, ребенок, допустим, упал, и в какой-то момент он замер, не понял, что произошло. Если ему сказать: «А, тебе больно?», и он сразу начинает орать, понимаете? То есть неправильно вы поступили. Вот, надо отвлекать от ложного эго, есть разные способы. Например, такой способ, ну что-то показать надо срочно такое интересное, и он раз отвлекает. Есть способ от противного, допустим, если он кому-то плохо сделал своим поступком, то значит он плакать не будет, потому что... Ну, это ни к чему совершенно. Например, один мудрец так сделал. Когда ребенок на его глазах упал, он сказал ему: «Ты зачем пол ударил?» И он сказал строго так. И он раз испугался и совершенно не заплакал. От ложного эго отвлекся он таким образом. Поэтому боль, она возникает в результате контакта с ложным эго. Например, если мы идем по лесу, раз, веточкой нас ударило, больно, ну, нормально, да? Ну, не сильно, мы забываем даже потом, через одну-две минуты мы забываем, что веточка ударила. Но если кто-то подойдет, раз веточкой, да, по лицу, хлысть, да, веточкой, той же самой веточкой сорвет, потом и раз еще раз, точно по тому же месту, да? Мы на всю жизнь не забудем, нам так больно станет, да, и обидно, да? И в зависимости от того, как, насколько мы соприкасаемся с людьми какими-то, чем больше мы с ними связаны родственными связями, тем больше боли возникает у нас внутри при соприкосновении с тем, что они делают. Например, если меня чужой какой-то человек там стукнет, там бандит какой-нибудь подойдет. Мне не столько больно будет, сколько страшно, да? Я даже не почувствую боли, я раз убегу, да, от него. Такое бывает, кого-то стукают там где-то на улице, он боится просто, и он убегает, он даже не чувствует боли. Иногда даже могут там непонятно что сделать с человеком, он все равно даже не почувствует боли. От этого он убегает, ему страшно просто. И иногда человека стукает или просто говорит что-то обидное. Более близкий человек, друг какой-то, да, с которым мы больше связаны своим ложным эго. Мы от него ждем, чтобы он наслаждал наши чувства, чтобы он нам делал что-то хорошенькое, то есть потребительское настроение у ложного эго. И когда, допустим, я читаю лекцию, вот, я жду, думаю, сейчас все будут слушать, это вот качество ложного эго, все будут нравиться, все мои лекции. Вот, и потом кто-то встает и говорит, да у вас лекция скучная была сегодня. Мне возникает больно, да, становится больно. И он говорит, вы выглядели на лекции не совсем умно, да? Мне становится чуть-чуть побольнее, когда он говорит, и даже глуповато, вот. Я уже начинаю, меня трясти уже, коленки уже там стучат, и думаю, вот нахал, что он делает, это же не так, да? Вот у меня все трясется внутри, возникают такие приступы, удушья уже, возникает боль, да? Это качество боли, от чего возникает? От того, что трогают наше ложное эго, понимаете? Нас немножко трогают за него. И когда человек понимает природу боли, то он уже тогда не испытывает боли, представляете? Вот если нам это осознать очень глубоко, что боль возникает из-за ложного эго, тогда мы не испытываем боли, у нас страдания нет от боли. Оно, конечно, будет нас раздражать как-то это, будет вызывать какие-то процессы там в коже, если там с кожей соприкасается, но страдания вызывать не будет. Поэтому человек, который понял, что он душа, а не тело, который осознал, что он имеет духовную природу, он становится абсолютно счастлив, потому что все страдания в этом мире, они идут от того, что мы отождествляем себя с телом. Допустим, если женщине сказать, ты некрасивая, если ей сказать, ты не сильная, она подумает, ну хорошо, мне нет проблем. Если женщине сказать, что ты некрасивая, все, это убийство просто, это для нее просто убийство, все. Если мужчине сказать, ты глупый, это тоже убийство для него, потому что это мужское качество. Быть умным – это мужское качество. Поэтому он тоже, это для него убийство сразу наступает. Это очень больно, мучительно. Это просто связано с телом, понимаете? Качество связано с телом. Если у меня другое тело, у меня уже другое становится больно. Поэтому мы должны понять просто, боль возникает в связи с телом. Если человек, он относится к себе как к душе, ему что бы ни скажешь, что бы ни скажешь, он всегда будет радоваться. Подумают, нашли ко мне какой-то недостаток, можно побороться с собой еще там, как-то поизучать себя. Я даже себе, он просто удивится. Если ему сказать, допустим, ты знаешь, ты очень ленив. Он удивится, да? Подумает, не может быть. Вот он сильно удивится. Вот, и спросит, в чем это выражается, он начнет изучать это. Потому что человек, как бы, он не принимает это в обиду, а просто ему интересно познать, с чем еще можно справиться с собой, какие качества преодолеть характером. Таким образом, мы должны понять, от чего возникает боль. Поэтому говорится, что когда человек чрезмерно привязывается к чему-то, то он от этого получает чрезмерные страдания. Он привязывается в надежде получить счастье, а получает в конце концов страдания. Поэтому мы должны выполнять долг перед своими родственниками, но не должны чрезмерно привязываться. Когда мама, допустим, привязывается к своему ребенку, она уже не долг выполняет перед ним, а начинает его эксплуатировать. Она говорит, ты должен стать таким, каким я хочу, не каким ты хочешь, каким я хочу. Она начинает над ним издеваться, начинает приставать к нему, и он уже тогда чувствует источник агрессии, раздражения. Хотя мама его любит, но любовь это выражается в том, что она к нему пристает все больше и больше, и он уже не знает, куда ему деваться от нее. Это возникает в результате неправильного направления любви. Когда человек хочет что-то от ребенка, от своего, чтобы он его наслаждал, его чувства, тогда он начинает от него требовать каких-то поступков, чтобы он делал так, как он хочет. Но если человек сам хочет служить объекту своей любви, это настоящая любовь, и это и есть родительский долг. То есть человек имеет детей только для того, чтобы выполнить свой родительский долг. Родительский долг означает защита, опека. И поэтому мы должны относиться так к своим детям. Мы должны дать им возможность развиваться в соответствии с теми качествами, которые у них есть. И тогда они будут счастливыми, они тогда будут говорить невозможное. Сейчас в этот век очень трудно увидеть, они говорят: моя мама – это самая хорошая женщина в мире. Мой папа – это самый благородный человек, самый умный. И поэтому я чувствую сильную благодарность за то, что они у меня такие. Это довольно редко. Человек может просто из этикета так говорить, но на самом деле так чувствовать может тот, у кого действительно родители служат своим детям. Поэтому тогда боли в такой семье не возникает, возникает радость. Понимаете тему? Боль возникает всегда только от ложного эго. Поэтому, когда человек может избавить другого человека от влияния ложного эго чрезмерного, тогда можно делать любые операции без наркоза, боли никакой не будет. И в соответствии с болью изменяется же состояние организма. Знаете, что от боли можно умереть. Причем вот от боли, идущей от ложного эго, просто шок наступает. Да. Все связано с ложным эго. Оно контролирует силу нервных импульсов в организме. Тонкая природа человека контролирует его грубую природу. Поэтому все связано с ложным эго. Просто из-за того, что мы сильно привязаны к своему телу, мы думаем: я тело. Я вот Олег Геннадьевич, попробуй меня щипнуть. Я как бы думаю, что я это тело. Если кто-то меня щипает, я так очень сильно злюсь. Думаю, что это он меня щипает. У меня боль сразу в душе возникает. Ну как же так? Если, допустим, там кузнечик какой-то щипнул, там, ну как-то меньше боли. Но когда человек подошел, щипнул в наглую, представляете, как обидно. Вообще просто невыносимо. Страдания очень сильно наступают. Поэтому это все связано с нашей вот этой телесной концепцией. Мы думаем, что мы тело, из-за этого страдаем. Бывают летучие боли. Они возникают в основном от суетливости, ранимости, напряженности, неумения отдыхать, поверхностности. Иногда от измены, иногда от непостоянства. Бородавки, есть такая болезнь. Они возникают от ненависти, жестокости, жадности, страстности, переутомления, упрямства, неряшливости, грубости и грубого отношения к телу. От ненависти, жестокости, жадности. Жестокое отношение к телу – это когда издеваются над ним. Страстности. Нет, почему? Можно же просто... Можно, да, можно прощидовить. Или заставить его не есть трое суток, потом обожраться. Это жестокое отношение к телу, оно не выносит таких нагрузок. Есть еще роговые такие слои различные в ногах, там различные мозоли, шипы. Там. Это возникает от тупости, безрадостного труда, напряженности, желание лидировать любой ценой или грубости. То есть я не говорю, что все эти качества должны быть, а какое-то одно качество из этих должно быть в характере достаточно, чтобы была бородавка вот эта подожжена. Безрадостный труд, напористость, желание лидировать любой ценой грубости. Бронхиты от чего возникают? Они возникают от неумения отдыхать, чрезмерной прямолинейности, от болезненного эгоизма, от ощущения бессилия, от перенапряжения, щепетильности, склонности к неправильному питанию и отсутствию мягкости. Все болезни, связанные с передним меридианом, они связаны часто с прямолинейностью, щепетильностью. Это все связано с деятельностью, действием человека. Действие – это то, что идет у нас из центральных. Вот у нас есть там, где мы думаем, там, где мы решаем, и там, где мы действуем. Действие связано середины меридиана. Поэтому все болезни действия, связанные с моральными поступками, они все находятся по центру у нас. Это болезни, там, допустим, фронтиты всякие, потом болезни щитовидной железы, болезни трахеи, болезни носа, болезни желудка, потом женские там болезни вот, половых органов, тоже по центру все, позвоночника болезни все. Связано с нашей неправильной деятельностью. Мы действуем в неправильном состоянии сознания. От этого эти болезни возникают. Обостренное чувство голода, булимия. Самое первое — это жадность. От жадности человек, когда жадный, у него возникает такое. Напористость. От безвкусицы. Бегство от трудностей, разочарованности, страхов и безнадежности. Вросший ноготь, от чего возникает? От наглости, от жестокого самоутверждения, напористого самолюбия, неряшливости, грубого давления на окружающих. Выкидыш от чего происходит? От страха, разочарования в жизни, от униженного самолюбия, от жестокости, сильного переутомления, чрезмерной ранимости и холодности. Ну что, на сегодня, наверное, закончим про болезни. Дорогой Олег Геннадьевич, когда же можно есть торты? Какое время? Можно в обед, в конце еды, понемножку. Желательно не каждый день. Вы говорили о боли, которая имеет природу душевную. Если можно так сказать. Но как быть с болью, которая является физической при какой-нибудь серьезной болезни? Боли, которая почти не оставляет человека. Как снять такие боли, не прибегая к лекарствам? Самоосознанием. Когда человек понимает, что у человека болит какой-то орган, что есть боль в органе возникает, только потому, что он хочет просто от нас силы любви и радости, вот этой вот радости и любви, когда орган хочет, он болит. Когда у человека внутри не хватает радости, у него тогда органы болят все больше и больше. И поэтому есть два способа. Первый способ не очень эффективный, это радоваться самому органу. Это в крайнем случае, когда он сильно привязывает к себе сознание, он сильно уже болит, ты начинаешь ему радоваться. Говоришь, ты такой хороший, гладишь его, и состояние счастья ему даешь. И он сразу проходит, болеть перестает. То есть я так снимал боль у человека очень часто. То есть болит сердце, допустим. У сердца у него определенные эмоции. Там методички, там настрои есть. Да? Читали? Видите, как понравилось, даже смеют. Вот. Значит, там в сердце есть определенные качества характера. Если в определенном настрое, ключе говорить эти слова сердцу, боль проходит прямо сразу. Удивительные результаты получаются с этого. Или, допустим, у печени другие качества есть, у кишечника другие. Там есть настрое, примерно по качеству написал. Можете просто как бы их запомнить. И когда у вас этот орган заболит, вы можете в таком ключе с ним разговаривать. И через некоторое время он раз-раз-раз-раз расслабляется, и боль проходит. То есть он получает ту энергию, которая ему необходима, и ему больше болеть не надо. Но более простой способ, если вы просто садитесь в это время и начинаете желать счастья всем людям, которые вас окружают, близким. И если вы к людям хорошо относитесь, боль продолжает оставаться, значит вы подвержены влиянию событий каких-то. То есть вы должны радоваться всем событиям, которые происходят вокруг вас, там, с работы вас уволили, все это к добру. Это все от моей, идет моей судьбы. которая меня учит чему-то, я не знаю, но я радуюсь, потому что это воля Бога все. Поэтому я буду счастлив, даже если я отношусь к болью. Почему мы относимся к болью? Потому что это соприкоснулось с нашим ложным эго. Мы привязались к какой-то работе и думаем, в этом заключается мое счастье. Но судьба лучше знает, в чем заключается наше счастье, и нас увольняют с этой работы. И происходит такое ощущение боли. Мы думаем, ну как же так, я так хорошо трудился, такой хороший. Возникает боль. Надо сесть, расслабиться и подумать, что на самом деле мы не понимаем, чего хочет Бог, как лучше для нас, как хуже. И в этой связи есть такая ведическая история, я вам сейчас под конец расскажу, к сожалению, уже много времени, уже 8 часов, я не могу ответить на все вопросы, я с собой возьму на следующей лекции отвечу. Значит, есть такая мудрость ведическая, она как раз раскрывает вот этот вопрос о том, что такое, что может быть хорошим, а что плохим. Допустим, один мудрец, советник у царя был, и он ему сказал, что когда царь пришел, вернулся с охоты, ему там во время охоты как-то не повезло и отрубило палец. Ему мудрец сказал, что это очень благоприятный знак по всем звездам там, по всему. И царь очень разгневался, он посадил в тюрьму этого мудреца. И в следующий раз, а он часто его брал с собой на охоту. И, по-моему, даже в этот раз он взял с собой его на охоту, там на охоте. Он сказал, когда тот отрубил ему палец, он сказал, что это очень благоприятный знак. И потом в следующий раз, когда он уже сидел у него в темнице, мудрец, и царь поехал на охоту. Вот, и он попал там каким-то аборигенам, диким людям совершенно. Они его раздели и решили предложить как его идолопоклонничество там какое-то и съесть, короче, его решили. Когда они его раздели, они все уже там его там различными маслами там благоухающими, они хотели поджарить уже все они его окропили всем необходимым. И в конце они вдруг заметили, что у него там фаланга на одном пальце отсутствует, бракованный. И в результате они огорчились настолько сильно, да они даже ничего с ним не сделали, просто начали искать там другого какого-то, кто не бракованный. И он просто в таком виде отправился к себе во свояси. Вот, и потом он отпустил этого мудреца и сказал, ну хорошо, говорит, в том, что я отрубил себе палец, я понимаю, что это хорошо. Но что же хорошего в том, что ты сидел все это время в тюрьме? Он говорит, конечно, хорошо, я же не поехал с тобой на охоту. То есть, таким образом, видите, как смешно и хорошо получилось. То, что палец отрубили хорошо, да? То, что в тюрьму попал хорошо. Когда есть знания, да, вы даже смеетесь от этого. Поэтому, если вас уволили с работы, то это хорошо, 100%. Надо просто понять замысел. Надо понять, все делается для нас к лучшему, поэтому мы должны быть очень серьезными в этом плане. И для того, чтобы быть оптимистичными и мудрыми, надо изучать все. Изучать глубину знания, изучать все. Есть сухое знание, оно не вызывает радости. Есть сухое знание, оно не вызывает радости. И есть знание живое. Надо искать живое знание, которое вызывает радость, и сердце наполняется знанием. Надо искать это живое знание и искать его в священных писаниях, искать его от мудрецов, людей, которые освоили это знание, такие люди есть, надо искать. И мы должны из этого получать источник счастья и понимания вещей. Тогда все боли и страдания от нас уйдут, если мы будем этим заниматься. Надо быть очень в этом, стараться в этом быть очень серьезным. И вы видите, что многие вещи решаются. Многие проблемы решаются без особых усилий, затрат. Для этого нужно знание просто. Знание, вы знаете, что это такое? Мы говорили на прошлых лекциях, как это все связано. Теперь все сели прямо. Давайте будем с вами желать всем счастья. Эта практика, она дает возможность изменить свое тонкое влияние на людей, перенастроиться. И таким образом мы лишимся многих болезней, ничего не делая. Просто находясь в состоянии счастья, можно избавиться от всех болезней. И мы должны выработать в себе настрой.